Пятница, 21 мая 2004 года. Ли работает в эти выходные. Почему-то он решил предупредить меня. Не знаю, может быть, это очередной тест, чтобы проверить, не собираюсь ли я сбежать от него. Я уверена, что он не подозревает о моей переписке с Джонатаном и о моих далеко идущих планах слинять в Нью-Йорк. Ручаюсь, он все еще ждет, что я попытаюсь предпринять что-нибудь здесь, на территории Ланкастера. Он даже разрешил мне сходить в бар сегодня вечером, повидаться с друзьями. В последние несколько дней он ведет себя так, как будто у нас совершенно нормальные отношения. Руки не распускает, без предупреждения в мой дом не вламывается, не дает абсурдных приказов, он даже по-своему добр ко мне. Когда на прошлой неделе я слегла с простудой, он сварил мне суп и сходил в магазин. Если бы я не знала про его другую, страшную сторону, я была бы даже рада, что у меня появился такой заботливый мужчина. А когда я сказала, что собираюсь взять долгосрочный отпуск, отдохнуть от работы, он и вовсе повеселел. Я нарочно сказала ему: «Вдруг я оговорюсь в разговоре или просочится информация с работы?» Конечно, Ли с самого начала настаивал, чтобы я бросила работу. Я думала, что он хочет чаще меня видеть, но сейчас я понимаю, в чем суть. Полный контроль. Вот что ему было нужно, даже тогда. Я так хорошо его изучила. Когда я на работе, он звонит мне урочное время, чтобы проверить, где я. Если я возвращаюсь в свой кабинет и вижу записку о том, что Ли звонил, я должна немедленно перезвонить ему, иначе будет хуже. Он всегда спрашивает, в котором часу у меня совещание, собираюсь ли я выходить в другое здание. Он знает мое расписание лучше меня. Однажды у нас было долгое совещание с управляющим, которое длилось несколько часов. Я думала, Ли будет в ярости, но он отреагировал очень спокойно. Почему? Просто он приехал к нашему зданию, зашел на парковку, удостоверился, что мой автомобиль здесь, открыл дверцу своим ключом, он сделал дубликаты всех ключей и проверил километраж. Он точно знает, какое расстояние я проезжаю в день, сколько миль от дома до работы, каков расход бензина. Я не имею права отклониться от маршрута ни на йоту. Я не пытаюсь бунтовать. Я знаю, что так нельзя. Я знаю, что он контролирует мою жизнь целиком и полностью. Знаю. Это и есть мой бунт. Ему неведомо, что происходит в моей голове. Туда ему нет доступа. Он не знает, что я изыскиваю пути к бегству. Он не знает, что у меня появился шанс, единственный. Он убьет меня, если я этим шансом не воспользуюсь. Точно убьет, если я чем-то себя выдам. Я переписываюсь с Джонатаном. Я написала ему длинное письмо, в ярких красках изобразила свои организаторские способности, преданность делу и мотивацию, все что угодно. Напишу, лишь бы заполучить эту работу. А вообще-то я не помню, чтобы говорила кому-нибудь о своем желании руководить крупной компанией, но в баре с пьяну чего не брякнешь. На самом деле, мне даже не важно, что за должность Джонатан мне предложит. Я душу вложу в нее, лишь бы избавиться от Ли. На прошлой неделе я получила новый паспорт и спрятала его в ящике стола в своем кабинете. Надеюсь, что с Джонатаном все срастется, иначе я просто сойду с ума. Это моя последняя надежда на спасение. Билет на самолет я смогу заказать через интернет, а почту проверяю только на работе. После ограбления ноутбук я так и не купила, то есть к моим записям ему никак не подобраться. В общем, пусть следит за мной. На здоровье. Пусть шпионит, сколько влезет. Скоро меня здесь уже не будет. Скоро я буду свободна.